После первого вопля огненной розы он прекращает свои притворные конвульсии, четырьмя беличьими прыжками преодолевает коридор, который его отделяет от камеры малолетних, молнией проскальзывает в заранее отпертую дверь и с лета грохается на руки шестерых, которые ждут его неподвижно и настороженно застыв, как акробаты в цирке. Викторино, ни секунды не колеблясь, опирается ногой на стремя из сплетенных рук этих парней из детской камеры. Неведомая сила подбрасывает его на плечи двух самых высоких. В следующем прыжке он хватается правой рукой за выступ стропила, который пощадили острые пилки заключенных. Левой рукой, раскачиваясь как обезьяна, цепляется за другой выступ этого же стропила. Кулаки малолетних сообщников толкнули его пятки, и Викторино, как тюк, подцепленный подъемным краном, летит вверх. Его голова, проскользнув сквозь дыру оштукатуренного потолка, вырывается в отверстие на светлой, мокрой от дождя крыше. Его плечи проделывают тот же путь, и он оказывается на воле. Одним махом он поднимает торс на черепичный скат крыши, гибким движением подтягивает нижнюю часть тела. Теперь он весь наверху. Кривизна дождевых труб облегчает ему мягкое скольжение к краю навеса. Навес вдается в темноту безлюдного переулка. При прыжке на землю подвертывается нога. Больно или не больно, в этом он разберется позже. Он бежит, петляя по переулку, чтобы не подставить спину под пулю, жокей, скачущий на призрачном коне. Его зигзагообразный бег направлен к зарослям, которые окаймляют течение реки. Сзади грохает выстрел, а может быть, целый залп. Придется подождать до вечера, чтобы узнать судьбу. Он услышит это по радио. Двух малолетних, которые хотели удрать вместе с ним, используя ту же самую лестницу из рук и плечей, тот же самый пролом в крыше, румяный от рассвета и скользкой от росы. Первому удалось выбраться вслед за Викторино, второму не повезло. Под тяжестью второго обломилась каменная кладка, поврежденная палками и пилами, и он шумом свалился на кирпичный пол камеры под ноги охранников, которые в эту минуту ворвались туда, чертыхаясь. Что касается первого, который в точности повторил все приемы Викторино, он бежал, задыхаясь вслед за ним на расстоянии метров 10. Однако прямо под ребро ему вонзился горячий свинец пули, и беглец остался лежать, зацепленный кровавым якорем за грудь. Так он будет изображен на последней странице вечерней газеты, на голых камнях переулка.